Кроваво-красный рыцарь длинными размашистыми шагами пробирался по скалистым каньонам и вечно зеленым горам плоскогорья Унтар. Механическая громада высотой почти в 9 метров просто крушила те нижние ветви огромных деревьев-горкалистов, которые не удосуживалось обходить. Некоторые разламывались от удара, некоторые начисто срезали жесткие кромки ионного щита рыцаря. Чудо древней технологии, рыцарь являлся меньшим сородичем легионов титанов, грациозным хищником на фоне грохочущих боевых машин. Он назывался «Бич погибели», и на одном из его плечевых креплений извивался потрескивающий кнут. На другом завывали от энергии топливных блоков сгруппированные ряды стволов тяжелых стабберов. Пластины корпуса рыцаря были окрашены в багрянец и цвет слоновой кости. Они были сегментированы и накладывались друг на друга, будто полированные чешуйчатые наги. Он совершал набеги на границе между воюющими государствами Молеха за 1000 лет до прихода Империума. Рыцарь был хищником, бродившим по горным лесам в поисках дичи. Находившийся в кабине пилота Равен Дивайн, второй сын имперского командующего Молеха, предоставил сенсориуму окружать его ступенчатыми проекциями ландшафта. Он был подключен к бичу погибели посредством инвазивной технологии механику Матрона и руководил каждым шагом и движением. Его конечности были конечностями машины. Что ощущала она, чувствовал и он. Порой, когда он отправлялся в потаенные каньоны присоединиться к Ликс и ее одурманенным последователям, сердце рыцаря захлестывали воспоминания предыдущих пилотов. Призрачный парад воин, в которых он никогда не участвовал, врагов, которых не убивал, и крови, которую не проливал. Энергетический кнут принадлежал прапрадеду Ревена, которому приписывалось убийство последней великой нагагидры в далеком Офире. Золотой значок Орлан на сенсориуме отображал рыцаря его отца, который находился в 1000 метров внизу. Киприан Девайн, имперский лорд-командующий Молеха, быстро приближался к 125-летию, но до сих пор управлял адским клинком так, словно считал себя ровней омоложенному 64-летнему Ревену. Адский клинок был древним, гораздо древнее бича погибели. Говорили, что это одна из первых ваджр, которые шли по фульгуритовому пути вместе с владыкой Будь тысячи лет тому назад. Ревену это казалось маловероятным. Сокрестанцы еле-еле могли обслужить боевые машины знатных домов Молеха без указаний своих мрачных надсмотрщиков из механикума. Но что же они могли надеяться раньше? Вокруг отцовского рыцаря двигались мечущиеся значки, отображающие вассалов, загонщиков и хускварлов дома Дивайн. Но Ревен уже давно оторвался от них, уйдя к туманным пикам гор. Если кто-то и убьет зверей, так это он. Следы пары необычных малагар вели в самые верхние области плоскогорья Унтар, остроконечный горный хребет, который фактически делил мир пополам. Огромные звери, некогда столь распространенные на Молехе, но ныне почти истребленные, редко показывались на глаза людям. Однако вместе с численностью сократились и охотничьи угодья. Три последние зимы выдались суровыми, а весны немногим лучше, и снег завалил горные проходы. Хищные звери были вынуждены уйти в более теплые низины. Так что неудивительно, что и проснувшимся от спячки малаграм пришлось спуститься из своих логовищ в разломах. Притаившиеся у подножья плоскогорья Унсар поселения, разрозненные ульи, открытых разработок и перерабатывающие блоки конурбации теперь оказались на охотничьей территории голодной Малагры и ее спутника. Уже погибло 300 людей и примерно 30 пропало без вести. Ревен сомневался, что кто-то из схваченных жив, а если и так, то вскоре они бы пожалели, что не умерли сразу. Ревену доводилось слышать истории о малаграх, которые пожирали своих жертв несколько дней, по одной конечности за раз. В город Луперкалия, исключительно безвкусное название для этих дней восстания, пошли жалобные петиции, умоляющие рыцаря Синишаля выступить и убить зверей. Невзирая на большую тревогу, которую вызвало на Молехе предательство магистра войны, отец Ревена решил повести охотничью команду на плоскогорье Унсар. При всей ненависти к отцу, Ревен не мог отрицать, что старик знал цену своему слову. Хотя Ликс принесла змеиным богам бесчетные дары, чтобы те прервали жизнь Киприана, они пока не помогли. Ревен никогда по-настоящему не разделял приверженность сестры жены к старой религии. потакая ее верованием лишь ради развратных и пьянящих развлечений, которые давали отдохнуть от ежедневной скуки. Тропа, по которой он шел, пролегала по краю отвесного утеса. Через просветы в тумане и облаках Ревену были видны равнины в тысячах метров внизу. Тянувшиеся почти до самого обрыва деревья были переломаны там, где прошла чудовищная Малагра. По следу было несложно идти. Землю пятнали кровавые полукружья. Тут и там постоянно попадались раздробленные куски брошенных костей, торчащие из-под снега. Ревен загрузил в ауспик бича погибели биосигнал, полученный при последнем нападении, и теперь обнаружение зверя было лишь вопросом времени. «Раньше, чем я думал», — произнес он, выбираясь на широкую прогалину, и остановил продвижение своего рыцаря, увидев на снегу впереди громадное, растерзанное тело. Стоя в полный рост, малагры имели рост почти 7 метров. У них были объемные обезьяньи плечи и длинные мускулистые руки, которые могли порвать неумелого рыцаря на куски. Кошмарные конические головы с тупыми носами обладали жвалами, щупальцами и многочисленными рядами зазубренных треугольных зубов. У них было по 6 глаз, 2 глядели вперед, как у хищников, 2 служили для бокового зрения, а еще 2 располагались в морщинистой складке плоти на загривке. Эволюционная адаптация делала охоту на малагар дьявольски сложной, однако Ревен всегда наслаждался ее трудностью. Впрочем, этот зверь не представлял собой особой угрозы. Самец-подросток, примерно 5-метрового роста, с шерстью цвета слоновой кости, лежал на боку со вспоротым брюхом. Густая красная кровь дымилась на морозе. Блестящие жгуты розово-синих внутренностей валялись около живота, словно мясницкая требуха. Вокруг тела существа лежали разбросанные трупы дюжины шахтеров. Ревен повел своего рыцаря вокруг мертвого зверя, поглядывая на сенсориум в поисках признаков самки. Кровавые следы уходили в лес, дальше от края утеса. Прежде чем он успел продолжить охоту, земля задрожала. Адский клинок наконец-то нагнал его. Следом появилось множество мотоскимеров. Сенсориум бича погибели зашипел от помех. И на пикт-коллекторе возникло морщинистое патрицианское лицо Киприана Дивайна. «Рад, что ты смог ко мне присоединиться», — произнес Ревен, желая, чтобы первое слово было за ним. «Проклятие! Мальчишка! Я же велел дожидаться меня!» — рявкнул его отец. «Ты еще не рыцарь, Сенешаль! Не тебе совершать первое убийство!» Мотоскимеры окружили двух рыцарей. Несколько вассалов спешились проверить, не подают ли шахтеры признаков жизни. «Как всегда, твоя резкая оценка моих поступков совершенно неверна», — ответил Ревен, опуская кабину к телу Малагры и изучая изорванную массу на боках и груди. Сами по себе раны не были смертельны, однако каждая из них должна была причинять мучительную боль. Зверя убило ранение в живот, потрошащий удар, чем-то чрезвычайно острым и обладающим достаточной силой, чтобы прорваться сквозь крепкую шкуру к внутренним органам. «Я его не убивал», — сказал Ревен, поднимая кабину обратно на полную высоту. «Не лги мне, мальчик! Отец, ты же меня знаешь. Я не стесняюсь приписывать себе чужие поступки, но этот зверь пал не от моей руки. Взгляни на эти раны». Адский клинок наклонился над трупом, и Ревен воспользовался моментом, чтобы поизучать изуродованное лицо отца в коллекторе. Киприан Дивайн отказывался от омолаживающих процедур, которые носили сугубо косметический характер, позволяя лишь те, что активно продлевали ему жизнь. В мире Киприана все остальное являлось тщеславием, изъяном характера, который он наиболее ясно видел в своем втором сыне. Любимым сыном Киприана всегда был единокровный старший брат Ревена Альбард. Однако неудачная попытка соединения с рыцарем 43 года назад разрушила его разум и фактически ввергла в кататонию. Его держали в заперти в одной из башен Дивайн, и продолжение его существования было пятном на древнем имени дома. Эти дыры в плоти зверя неаккуратны. Такие бы оставило что-то наподобие твоего цепного меча, произнес Ревен, пока вассалы Дивайнов несли тела шахтеров к мотоскимерам. Судя по тому, что одним из людей занимались медики, и впрямь нашелся выживший. «Должно быть, это сделала самка», — заявил отец. «Они подрались за добычу, и она выпотрошила его». «Маловероятное объяснение», — заметил Ревен, обходя труп. «У тебя есть получше?» «Если самка убила своего спутника, то почему оставила тела?» – спросил Ревен. «Нет, ее что-то прогнало отсюда». «Что может прогнать самку Малагры от ее спутника?» «Не знаю», – ответил Ревен, приподняв одну из когтистых ног своего рыцаря и перевернув огромную малагру на живот. «Нечто такое, что в состоянии сделать вот это!» Спину существа покрывали кровавые воронки. Все они, без сомнения, были выходными отверстиями от разрывных боеприпасов. «Его застрелили?» – прошипел Киприан. «Проклятие! Дом кошек, не иначе! Должно быть, эти безбожные мародеры перехватили просьбу о помощи и отправили в горы своих рыцарей, рассчитывая украсть славу с моего стола». «Посмотри на эти раны», — сказал Ревен. «Дом кошек немногим лучше, чем дикари Тасхара. Их сокрестанцы едва в состоянии обслуживать любимые ими развалины термоядерным питанием, не говоря уж о чем-либо настолько мощном». Отец проигнорировал его и зашагал к дереву, возле которого терялись запятнанные кровью следы второй малагры. «Разберись с вассалами, а потом следуй за мной», – распорядился Киприан. «Самка ранена, так что не могла уйти далеко. Еще до утра ее проклятая голова будет над серебряными воротами, парень. И запомни мои слова, если кто-то встанет у меня на пути, их головы окажутся рядом». Киприан направил адский клинок во мрак под кроной горколиста, оставив Ревена заниматься рутиной, недостойной его внимания. Ревен развернул бич погибели и наклонил фонарь кабины к кругу мотоскимеров, куда собирали мертвых шахтеров. Он вышел на связь с Вокс-Лакеем и произнес: «Верните тела туда, откуда их уволокли, чтобы это не был загадюшник. Выдайте семьям стандартную компенсацию за гибель на службе и отправьте адептам Аэскаторам уведомление о смерти». «Мой господин», — отозвался старший вассал, «любопытство ради, выживший говорит что-нибудь интересное». «Ничего, что мы в состоянии понять, мой господин», — произнес Медики, приложив одну руку к своему шлему. «Сомнительно, что он долго протянет». «Так он что-то говорит?» «Да, мой господин». «Не будь все-таки таким идиотом», — рявкнул Ревен. «Скажи мне, что он говорит». «Он говорит лингчи, мой господин», — ответил Медике. «Повторяет снова и снова». Ревен не знал такого слова. Оно звучало знакомо, как будто относилось к языку, на котором он не говорил, однако смутно знал о его существовании. Он выбросил это из головы и повернул бич погибели, зная, что отец бы не одобрил его возни с низшими сословиями. Он повел своего рыцаря в тень границы громадных горколистов. Он следовал по следам адского клинка и биосигналу раненой малагры, и его настроение было кислым. Один зверь мертв, а второго наверняка убьет отец. Какой же колоссальной тратой времени оказалась эта охота?